Глава 5. Хроника 15 августа. Я словно вознесенная в небо пальма в Кадыше и словно насаждение роз в Иерихоне, словно прекрасное масличное дерево в полях и словно высокий платан у родника при дороге, будто кинномон и благовонный бальзам источали уста мои, будто сладостный запах мирры источали они. Королева Мария Луиза не понимала латинского текста, который Хуан де Диос Гонсалес произносил на самых глубоких нотах своего звучного голоса, действовавших неотразимо, но она улавливала отдельные слова литургического поучения, обозначавшие благовония, которые ей были известны, ибо их название она видела на фарфоровых баночках у аптекаря Сан-Суси. Нынешним утром королеве казалось, что есть некая таинственная связь между этими словами и ароматом ладана, которому примешивалось благоухание померанцев, долетавшее со двора по соседству. Напротив, Анри Кристоф был не в состоянии должным образом сосредоточиться на богослужении, потому что грудь его сдавливало необъяснимое беспокойство. Наперекор всем он изъявил желание, чтобы в праздник Успения мессу служили в Лимонадской церкви, ибо мрамор ее стен, серый и в тонких прожилках, создавал восхитительное впечатление прохлады и не так разило потом из-под застегнутых мундиров, увешанных тяжелыми орденскими знаками. И все-таки король чувствовал, что окружен враждебными силами. Народ, который встретил его появление приветственными кликами, таил недобрые помыслы, припоминал ему урожаи, которые можно было бы собрать на плодородных землях острова, но собрать не пришлось, ибо людей согнали строить цитадель. Где-нибудь в уединенном доме, он почти не сомневался, висит его изображение, стыканное булавками, либо перевернутое вниз головой и с ножом в сердце. Откуда-то, очень издалека, временами доносился бой барабанов, и едва ли барабаны молили богов о том, чтобы продлить ему жизнь. Но вот зазвучали первые слова офертория. «Assumpta est Maria in celum, gaudent angeli, collaudantes benedicunt dominum, alleluia». Вознесена Мария на небеса, ликуют ангелы и согласным хором славословят Господа, аллилуйя, латинской. Внезапно Хуан де Диос Гонсалес попятился королевским креслом, неловко споткнувшись о три мраморные ступени. Король схватился за эфес шпаги. Пред алтарем, обратя взор свой к верующим, предстал другой священник, как бы возникший ниоткуда. Плечи и руки его вырисовывались еще неясно кусками, но лик постепенно обретал очертания и выражения, и вот отверзся рот, без губы, без зубы, черный, словно та щель в стене, и раздался голос, подобный грому, заполнил своды, словно орган, звучащий на полную мощь, так что задрожали витражи в свинцовых переплетах. «Абсольве, домине, анимас омниум фиделиум, дефункторум аб омни винкула «Директорум, избави, Господи, души всех усопших верных рабов Твоих от оков всяческих прегрешений». Латинской. Имя Корнехо Брейля застряло у Кристофа в горле, лишив его дара речи, ибо перед главным алтарем стоял замурованный епископ, хотя все знали, что он умер и истлел. Он стоял во всей пышности парадных облачений и возглашал «Диас Ире» — «День гнева» латинский. И когда гласом кимвальным загремели слова «Когат омнас анте тронум» всех приведет к подножию трона, к латинской, Хуан де Диос Гонсалес с воем покатился к ногам королевы. Анри Кристоф, выкатив белки, держался, пока не грянуло «Рекс тременде маестатис» — «Царь, облеченный властью грозною» — латинский. И тогда загрохотал гром, который услышал лишь он один, и молния ударила в колокольню, и все колокола разом дали трещину. Пали долу певчие, обрушились алтарь и кафедра, покатились кадильницы. Король лежал на полу, разбитый параличом, не сводя глаз с балок потолка. Ибо призрак огромным прыжком переместился на одну из балок, на ту, в которую вперился Кристоф. И он восседал там, раскинув руки, словно похваляясь кровавым блеском широких парчевых рис. В ушах у Кристофа стучало все громче и громче. Может быть, то стучала его собственная кровь, может быть, то стучали барабаны на горе. Офицеры на руках вынесли из церкви своего короля, невнятно твердившего проклятие и грозившего, что если запоет петух, всех лимонадских прихожан постигнет смерть. Пока Мария Луиза и принцессы хлопотали вокруг короля, крестьяне, напуганные тем, что сказал в бреду монарх, бросились ловить петухов и кур, сажать их в корзинки, опускать поглубже в колодцы, чтобы там, в темной темени птицы, думать забыли о кудахтанье и петушином задоре. Ослов градом колотушек загоняли подальше в лес, коням стянули храпы намордником, чтобы монарху не примерещилось чего-нибудь в их ржанье. И вот шестерик коней галопом вкатил тяжелую королевскую карету на плац-парад перед дворцом Сан-Суси. Короля в расстегнутой сорочке отнесли в апартаменты. Он рухнул на постель, словно мешок, набитый цепями. Глаза его, выкоченные так, что почти не видно было радужной оболочки, одни белки, выражали ярость бессилия, ибо он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Лекаря принялись растирать недвижное тело составом из водки, пороха и красного перца. Во всех гостиных дворца, переполненных чиновниками и сановниками, было душно и жарко, пахло снадобьями, настоями, притираниями, ароматическими солями. Принцессы Атенаис и Аметисты рыдали на декольтированной груди гувернантки из североамериканских штатов. Королева, которую в эти минуты мало заботили предписания этикета, склонилась над жаровней, поставленной в углу комнаты, смежной с опочивальней ее супруга, ждала, когда закипит на раскаленных угольях отвар из кореньев, и отсветы настоящего пламени придавали поразительное правдоподобие краскам гобелена на стене, изображавшим Венеру в кузнице вулкана. Ее Величество потребовало веер, дабы раздуть угли, тлевшие слишком слабо. Что-то недоброе было в свете сумерек, тени сгущались, спешили прильнуть к предметам, окутать их мраком. Никак нельзя было узнать, действительно ли бьют на горе барабаны, или это только мерещится. Но иногда мерный стук, доносившийся издали и сверху, странным образом смешивался со словами молитв, которые твердили придворные дамы в почетной гостиной, и у многих в груди сердце втайне стучало в лад тем барабанам.